Глава 20. Заступница. «Это что за безобразие?» – раздался неожиданно за спиной князей звонкий голос. Невольно вскинув голову, Ирина увидела позади изящный силуэт девушки в дорогом платье, рединготе и шляпке. Она стремительно шла по главной аллее в их сторону. Оленька прибавила шагу и, приподнимая юбку, поспешила быстрее вперед. В первые минуты она заметила во дворе Кудашова и дворовых слуг, а потом и обнаженную девушку, не понимая, что происходит. Но теперь, стремительно приблизившись, она узнала в голой девице Ирину. Округлив от ужасающей картины глаза, Ольга отметила, что сестра вся в грязи, а Кудашов едва держится на ногах, шатаясь. «Князь, что происходит? Что вы творите с моей сестрой?» – громко возмутилась она. Она быстро подошла к ним. «Оленька!» – радостно воскликнула Ирина, понимая, что, возможно, ее мучения сейчас окончатся. «Слава тебе, Господи! Молодая барышня, пожаловали!» – воскликнула все та же неугомонная старуха, с надеждой взирая на подходящую Трубецкую. «Ваша сестра блудница!» – прохрипел Кудашов, оттаскивая жену подальше от сестры. «Она заслуживает наказания!» Окончательно выйдя из себя от всего увиденного, Оленька тут же набросилась на Кудашова со словами: «Немедленно уберите от нее руки! Вы просто животное!» Словно разгневанная фурия, Ольга с размаху залепила Кудашову две звонкие пощечины, пытаясь привести его в чувство. Она видела, что он сильно пьян. «Отпустите ее!» – кричала она. От ее выпада Кудашов невольно разжал кулак, отпустив плечо жены, и Ирина отбежала от него. Ольга, сверкая глазами на князя, тут же стянула с плеч свой редингот и накинула его на сестру. «У вас пьяная горячка, князь!» – возмущенно заявила Ольга, обнимая сестру за плечи. «Опомнитесь! Ведете себя хуже извозчика!» «Приехали, чтобы поучать меня, Ольга Николаевна!» – процедил Виктор. «Так лучше сестру свою научите, как мужу верность хранить!» «Это не дает вам права на подобные выходки, Кудашов! Такое непотребство учинили!» – продолжала гневно Ольга. «Если не угомонитесь...» Я всему петербургскому обществу расскажу, как вы обращаетесь с женой и как тут бесчинствуете. И еще и цесаревне непременно. Она моя подруга. Пусть все знают, какой вы мерзавец и скотина». «Скотина?» – опешил Виктор. Еще ни разу никто его так не называл. Он знал, что Ольга дерзка и остра на язык, но сейчас ее обидные слова словно отрезвили его. «Даже хуже!» На ее фразу Кудашов замолчал, сжав кулаки, и как-то злобно глядел на Ольгу и Ирину, но более не дерзал подходить к ним. Он понял, что и впрямь пора уже прекратить это безобразие. Оленька, так и обнимая Ирину за плечи, повела ее быстро в дом, на ходу прикрикнув одной из дворовых. «Эй ты, немедленно таскай воду в ванную, княгине! Ей надо вымыться!» «Слушаюсь, барышня!» – закивала угодливо та, довольная, что так вовремя приехала сестра их доброй барыни и остановила бешеного хозяина. Когда Ирина и Ольга вошли в спальню, за ними последовали горничная и другая девушка, начав быстро готовить купание для княгини. «Ой, барышня, как хорошо, что вы приехали!» – выпалила довольно горничная Ирина. «Мы же тоже испугались, когда Виктор Сергеевич из себя вышел. А мы что можем? Мы же подневольные, скажет барин и выпарют». «Хватит болтать!» – возмутилась Ольга грозно. «Вели еще девок позвать на помощь, чтобы через четверть часа ванна для княгини была готова». «Конечно, конечно, барышня, все будет!» – закивала горничная и бросилась прочь из комнаты. «Оленька, как ты оказалась здесь?» – спросила Ирина, в тот момент как Ольга начала своим кружевным платком оттирать грязь с лица сестры. «К тебе ехала, поговорить хотела». Уже у ворот усадьбы, как назло, колесо слетело, потому я пешком. Слуга и кучер остались чинить. «Как ты вовремя?» «И не говори. Жуть, что у вас тут происходит. Твой муж окончательно сошел с ума». «Мне тоже так кажется», — вздохнула Ирина. Вернулась Оленька в столицу через неделю, проведя все это время с сестрой и зятем. Уже уезжая, она настойчиво просила Виктора держать себя в руках и хоть немного смилостивиться над Ириной. Кудашов в день ее отъезда был на удивление трезв и даже кратко ответил ей, что все будет зависеть от поведения ее сестры, и во всем виновата только Ирина. Понимая, что с князем говорить бесполезно, он был уверен в своем праве на жену и не понимал, что его действия аморальны. Ольга осознала, что не зря отдала письмо Александра Ирине. Возможно, у Измайлова что-то получится, и Ирочка не будет более страдать. С этими печальными и тревожными мыслями Оля возвратилась в Петербург. Однако ее ожидало очередное неприятное известие. По приезде в город она наведалась к поверенному отца, чтобы выяснить, возможно ли получить часть наследства без замужества. Поверенный заявил, что возможно, но только с разрешения Трубецкого. Именно поверенный рассказал о печальном происшествии. Она немедленно поспешила в родительский особняк на Фонтанке. «Батюшка, что вы творите?» – возмутилась Ольга, порывисто войдя в гостиную и застав отца за чтением утренней газеты. «Ваш поверенный заявил мне, что вы проиграли в карты еще две деревни с крепостными». «Оля, я все объясню», — глухо начал Николай Николаевич, откладывая газету. «Мне надо было выиграть, но удача покинула меня». «Выиграть? Зачем же? У нас приличный доход. К чему вам играть в этот азартный вист?» «Не в вист, Оля». «Да все равно», — возмущенно воскликнула она. В том месяце вы подарили имение вдове. В этом проиграли в карты. Три деревни и усадебный дом за два месяца, батюшка. Немного ли? Я вас спрашиваю. Не смей так говорить со мной, Ольга. Из глаз девушки брызнули слезы. Где ваше благоразумие, батюшка? Вы хотите пустить нас по миру? Вы же теперь не сенатор, и доход от службы у вас стал меньше. В том-то и дело, Оля. И все благодаря этому пронырливому графу Измайлову. Ты же знаешь. Не удержался Трубецкой, вскакивая порывисто на ноги. Он нервно заходил по паркету. «Это он настроил против меня государя, и тот снял меня с поста. А моя нынешняя должность так презренна, что унижает мое достоинство. Обещайте, что более не сядете за игорный стол». «Я не могу, Оленька, не могу этого пообещать». «Отчего же? Где ваша сила воли?» «Ты не понимаешь. Где взять деньги на покрытие всех расходов? Вчера у меня были кредиторы из лавки купца Капитонова. Требовали уплату долга за игристое вино, что поставляли нам последние полгода. Я едва выпроводил их, пообещав уплатить все в следующем месяце. Это так унизительно, Оля!» Девушка видела, что отец на взводе и нервно меряет ногами пол. Она хотела помочь, но не знала, как. «Батюшка, давайте вместе обсудим, как нам быть с расходами», предложила она. «Теперь мое жалование так мало, что им не покрыть все наши расходы. Мне надо бы наиграть, пойми. Я знаю, мне непременно повезет в следующий раз. Должно повезти. Так уже было несколько раз». «И все же давайте сядем, батюшка, и спокойно все обсудим», продолжала она. «Я с вами разберу все ваши бумаги и расписки. Все подсчитаем. Можно не устраивать приемы пока. Вино тогда будет без надобности. У нас же еще остались два поместья с пятью деревнями, 3000 душ, так сказал поверенный. Это не так мало. Еще есть этот дворец и особняк покойной бабушки на Адмиралтейской набережной. Его можно сдать в наем. Он просторный, за него можно в год выручить приличные деньги. Сократим расходы. Я не буду заказывать новый гардероб на зиму. Давайте все обсудим. Только прошу, более не делайте карточных долгов». «Нет. Даже если мы сократим расходы, этого будет недостаточно». «Почему же?» «Потому что мне надо бы накупить Евгении выезд. Я давно ей обещал». «Какой выезд?» – выпалила она. «Ну как, подобающей даме, коляску и четверку лошадей». «Что? Так вы из-за этой гадкой Красовской играете, чтобы опять сделать ей подарки?» – выпалила Ольга, зная, что породистые лошади для выезда стоят приличных денег. «Неужели одного имения ей недостаточно?» «Нет. Я хотел ублажить ее домом, что на Адмиралтейской набережной. Переписал его на ее имя, но она требует с меня еще выезд». «Как? Дом бабки Екатерины теперь во владении Красовской?» – выпалила в ужасе Ольга, понимая, что теперь даже не сдать ничего в наем. «Да», – воскликнул Николай Николаевич трагично. Он остановился напротив дочери и, схватив ее ладони в свои, с болью посмотрел ей в глаза. «Доченька, прости, я так запутался. Я думала, она вновь полюбит меня и простит, но она заявила, что пока не куплю ей выезд, могу даже не показываться ей на глаза». «Какой же вы дурак!» – вспылила девушка в сердцах. «Простите меня, конечно, но это так». «Ольга!» Она резко вытянула свои ладони из его крепких рук, схватила отца за плечи и встряхнула. «Простите меня, батюшка, я не знаю, как у меня вырвалось. Я чувствую, вы погубите нас всех из-за этой Красовской». «Ты должна понять меня, Оленька, я не могу без нее жить». «Да когда же вы поймете, что вы ей не нужны, что ей нужны только ваши деньги? Отчего вы ведете себя так глупо?» «Мне непременно надо играть. Когда-то я должен выиграть, иначе я не смогу купить ей лошадей, и она никогда не простит меня. Я не переживу этого». «И слава богу, что не простит. Хоть перестанет тянуть из вас деньги», — хмуро заявила Ольга. «Она не любит вас. Вам не противно от всего этого?» «Ты права. Ты во всем права, доченька», — закивал он. «Она только мучает меня». «Вот, я о том и говорю». Взор Николая Николаевича стал блуждающим, и он как-то болезненно произнес. «Ты знаешь, вчера я застал у Евгении в доме ее нового любовника». «В доме нашей тетки, я так полагаю», — уточнила она траурно. «Знаешь кого? Опять этого молодого гвардейца!» — воскликнул в безумной агонии Трубецкой. «Этого Кирилла Григорьевича, племянника графа Измайлова, которому государь отдал мою должность. Просто коварное семейство эти Измайловы! Дядя забрал мою должность сенатора, а племянничек — мою любовь». «Боже, только любовь не приплетайте к вашей безудержной похоти, к этой вдове!» «У него нет ничего, кроме звания капитана», — продолжал Трубецкой, словно не слыша дочь и ища причину, почему Евгения предпочла ему Измайлова. «Но он молод. Наверняка этот Кирилл только этим ее и покорил». «Конечно, теперь они пируют с вдовой на ваши деньги. И все благодаря вам, батюшка. От того, что вы совсем не думаете головой». «Как ты жестока, Оля!» – прошептал Николай Николаевич, хватаясь за голову и отходя от нее. «Я жестока, конечно. Вы же думаете только о себе. А вы знаете, что с Ириной? Муж измывается над ней, а вы и пальцем не желаете пошевелить». «Виктор Сергеевич заверил меня, что у них все хорошо». «Как у вас у мужчин все складно. Один распускает кулаки, второй транжирит деньги. А мы должны все это терпеть». «Ты преувеличиваешь, Оля». «Нет, отец, это вы залили вином глаза и ничего не видите вокруг, кроме этой блудницы Красовской». «Ольга, давай закончим этот разговор». «Обещайте, что не будете больше играть. Я чувствую, что это опасно для нас». «Я не могу дать такого обещания». Посмотрев на отца долгим взглядом, Ольга выругалась про себя и вихрем вылетела из гостиной.